О человеке судят не столько по его словам, сколько по его делам. В том или ином виде с этой истиной вы встретитесь на всех страницах Библии. Слова, не поддерживаемые делами, ничего не стоят. Все мы способны о многом говорить на словах, но если у нас нечем их подкрепить, тогда вообще лучше было бы молчать. Вот почему поведение человека ценится больше, чем его слова. Наша жизнь должна соответствовать нашим устам. Как важно, чтобы каждый верующий усвоил эту истину, тем паче, если он труженик на ниве Божией. В первой главе, в пятом стихе первого послания Фессалоникийцам, апостол Павел пишет: «Вы сами знаете, каковыми были мы для вас между вами». А в десятом стихе второй главы он говорит: «Свидетели вы и Бог, как свято и праведно и безукоризненно поступали мы пред вами верующими». Не мудрено, что он тем же верующим мог сказать: «Наше благовествование у вас было не в слове только, но и в силе, и во Святом Духе, и со многим удостоверением». Дорогие друзья, братья и сестры, желаем ли мы, чтобы наши слова были больше, чем пустой разговор? Тогда должны соответствовать им и наши поступки. Какие смелые слова! «Свидетели вы и Бог, как свято и праведно и безукоризненно поступали мы перед вами, верующими». Могли бы мы это сказать? Привести в свидетели самого Бога и тех, которые нас лучше всего знают, что наши слова и наше поведение не расходятся. Павел мог. Заметьте, как он тремя словами определяет не только свое, но и поведение Силы и Тимофея. Он мог сказать: «Мы свято поступали перед вами верующими». Это первое, что он говорит. Он ставит святость на первое место, и не думайте, что это было случайно. «Мы поступаем свято», — говорит он. Тут, дорогие мои, говорится о нашем личном отношении к Богу. То есть оно говорит о нашем посвящении Ему. Святость перед Богом значит быть отделенным Ему, принадлежать 100% Ему, телом, душой и духом. Возлюбленные, без святости, без этой полной принадлежности Богу у нас нет оснований, нет источника силы и способности поступать праведно и безукоризненно. Бог должен быть всем для нас, и мы всецело должны принадлежать Ему. Никто, кроме Бога, не способен видеть мою внутреннюю жизнь. Он один является сердцевидцем. Но сказав это, мы обязаны добавить, что утаить ее, нашу духовную жизнь, перед людьми мы не можем. Рано или поздно она появится на сцену нашей повседневной жизни. Можно обмануть людей на некоторое время, и даже до большой степени. Но, братья и сестры, рано или поздно они узнают, насколько реальна наша духовная жизнь. Сколько времени проводишь ты, например, наедине с твоим Господом, со Словом Его и в молитве? Сколько значений придаешь ты этой главной части твоей христианской жизни? Я теперь не говорю о наших семейных молитвах или о нашем видимом служении Богу, но о нашей внутренней жизни, о которой знает один Бог. Вот тут человек узнается, насколько он духовен и свят, то есть предан Богу. Это и есть значение слова «святость». Павел ставил ее на первом месте. Он знал, что святость перед Богом является источником силы для угодного поведения прославляющего Господа. Теперь отметим второе слово. «Свидетели вы и Бог, как свято и праведно и безукоризненно поступали мы пред вами верующими». Слово «праведно» говорит о отношении апостола Павла к людям, как поступал он с ними. Можно быть совершенно уверенным, если наше взаимоотношение урегулировано с Богом, то оно обязательно отразится в наших поступках с людьми. Божий человек, он всегда будет поступать справедливо, а это значит, что он будет любезен, щедр, воздержан, терпелив и полезен. Поступать праведно значит любить. Слово Божие говорит: не оставайтесь должниками никому ничем, кроме взаимной любви, ибо любящий другого исполняет закон». Некоторые имеют совершенно ложное понятие о том, что значит быть духовным. Они думают, что степень нашей святости зависит от степени нашей отлученности от всего окружающего нас. Более ложного понятия о святости не может быть. Правда, святость Богу значит быть отлученным от мира в том смысле, что мы не руководимся им, его принципами, взглядами и убеждениями, но Божьими. Святость – это безоговорочная отдача Богу и значит руководиться Его законом и Его принципами. Христос просит Отца Своего о Своих и говорит: «Не молю, чтобы Ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла. Они не от мира, как и Я не от мира». Мы не призваны быть отшельниками, скрываться за монастырскими стенами. Дорогие мои, только в Иисусе Христе можем мы скрыться от духа мира. Но скрываться от мира Бог нам не велит. Наоборот, Христос сказал: «Вы соль земли, вы свет мира». Не может укрыться город, стоящий наверху горы. И зажегши свечу, не ставить ее под сосудом, но на подсвечнике, и светит всем в доме. Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного. Можем ли мы сказать так, как мог сказать апостол Павел верующим в Коринфе: «Мы в простоте и богоугодной искренности, не по плотской мудрости, но по благодати Божией, жили в мире, особенно же у вас». Вы заметили, что он говорит? Что поведение его – как в мире, так и среди детей Божьих, соответствовало его призванию. Верующим в Филиппах он напоминает об этом, говоря: «Только живите достойно благовествования Христова». Наше поведение должно гармонировать, оно должно подходить и соответствовать благой вести. А Евангелие говорит о всем том, что только истина, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала. Это и есть поведение согласно благовествованию Христова. Так ли выглядит наша жизнь? Видит ли мир в нас благовестие Божие? Я теперь не говорю о том, слышит ли он его из наших уст, но видит ли он его в нашем поведении. Как мы сказали в самом начале, о человеке судят не столько по его словам, сколько по его делам. Наша жизнь должна быть таковой, чтобы, как сказано в послании к Титу, не порицалось Слово Божие. Дорогие мои, проверим каждый самого себя, даем ли мы повод тому, чтобы Слово Божие хулилось. Имейте в виду, что мир обобщает верующего с Евангелием, с Библией, со Словом Божьим. Мир знает, что эта книга является нашим правилом жизни. Она формирует наши взгляды, наши убеждения, мировоззрение и вообще наше отношение к жизни. Неверующие это знают. И представьте себе, если жизнь наша противоречит тому, что учит эта книга, то они должны будут сказать: какая это книга? Их Библия. Они говорят, что поступают по Евангелию. Хорошо, если это Евангелие, то я его не хочу. Это и значит давать повод миру порицать Слово Божие. Возлюбленные, о, как важно, чтобы мы всегда поступали праведно по отношению тех, которые в мире, дабы не было хулы на имя Божие и на Евангелие Иисуса Христа. Но, дорогие мои, жить достойно благовествования Христова значит, чтобы наше поведение соответствовало Ему не только по отношению тех, которые вне, то есть в мире, но и по отношению к избранным членам семейства Божия, Церкви Христовой. Слово Божие особенно подчеркивает необходимость правильного поведения и обращения со своими, верующими, с нашими братьями и сестрами. «Доколе есть время, будем делать добро всем», — говорит апостол Павел, «а наипаче своим по вере». В нашем тексте, в послании Фессалоникийцам, Павел тоже подчеркивает эту мысль. «Свидетели вы и Бог, как свято и праведно и безукоризненно поступали мы перед вами верующими». Он придает особое внимание этому аспекту нашего свидетельства. Каковыми являемся мы среди своих? Например, Тимофею Павел говорит: «Никто да не пренебрегает юностью твоею, но будь образцом для верных в слове, в житии, в любви, в духе, в вере, в чистоте». Являемся ли мы образцом для тех, который нас лучше всего знает? Живем ли мы достойно благовествования Христова в пределах Его Церкви? Верующие в Фессалониках, несмотря на то, что они были совершенно молодые верующие, тем не менее стали образцом для всех верующих в Македонии и Ахае. И как сделались они этими образцовыми верующими? Они имели добрый пример, которому они сами подражали. «Вы сделались подражателями нам и Господу», напоминает им апостол Павел. Тут, дорогие мои, мы видим одну из причин, почему так важно, как мы поступаем среди народа Божьего. Господь хочет, чтобы каждый из нас показал в себе образец добрых дел, чтобы никому не дать причины говорить о нас худое. Как сказано в послании к римлянам, не подавать брату повода к преткновению или соблазну. А вы помните, что Христос сказал: «Кто соблазнит одного из малых сих, верующих в Меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему мельничный жернов на шею и потопили его в глубине морской. Горе тому человеку, через которого соблазн приходит». А как это важно, чтобы служитель Божий был добрым примером для всего наследия Божие. «Дети мои, станем любить не словом или языком, но делом и истиною, наипаче своих по вере». И это приводит нас к третьему слову, определяющему поведение, достойное имени христианина – безукоризненно. Да, как служители Божии Павел, Сила и Тимофей никому ни в чем не полагали преткновения, чтобы не было порицаемо служение. Но не только сердце Павла и его двух сотрудников было предано Богу, и не только жизнь их была примерной, но они имели доброе имя. А имя доброе, как говорит Соломон, лучше доброй масти. Да, оно как приятные душистые духи. И это доброе имя в среде семьи Божией, оно будет благовонным запахом и для неверующих. Христос говорит: «Как Я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга. Потому узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь между собою». Если мы, дети Божии, носящие святое имя Христово, будем любить друг друга, то мир об этом скоро узнает. А это, возлюбленные, самое сильное свидетельство, которое мы можем дать. Да, помимо наших слов, люди хотят видеть на деле благовествование Божие. К этому мы призваны – поступать свято и праведно и безукоризненно. А если ты, мой дорогой радиослушатель, еще не познал, как широка, долга, высока и глубока любовь Божия к тебе, то ты ее сейчас можешь узнать и пережить там, у своего радиоприемника, придя к Сыну Его Иисусу Христу. В Нем ты найдешь спасение, прощение грехов и жизнь вечную, ибо Бог тебя так возлюбил, что отдал Сына Своего Единородного, дабы, уверовав в Него, ты не погиб, но имел жизнь вечную. Аминь.